мы решили не дожидаться, когда к заре стянут войска, и сходу приступили к работе. Телефоны у публики изымать не стали. Нам сейчас как раз было нужно, чтобы находящиеся в зале тузы и тузики оповестили всех подряд о ситуации и широко разрекламировали нашу акцию. На организационное мероприятие у нас ушло где-то с полчаса. Объявили людям о порядке убытия, разбили по категориям, пересадили всех отдельно по группам и приступили к поэтапному выдворению. Первыми, нарушая сложившуюся традицию, выперли не женщин и детей, а телохранителей. Нас было слишком мало, чтобы контролировать ситуацию, имея за спиной полсотни искусных воинов, каждый из которых мог доставить немало проблем, даже не будучи вооруженным. Так что пусть присоединяются к своим коллегам, ожидающим в машинах на VIP-парковке. Выдворив телков, подогнали к крыльцу черного входа автобус джихада, загородивший от обзора с улицы. Проверили наличие бензина и посадили в него двух бойцов, тех, что до сего момента праздно стояли на сцене. Затем поставили у дверей автобуса Ленку с ранцем, дабы публика не забывала о сути текущего момента, и начали неспешную погрузку пассажиров. Вот кого мы пожелали прихватить с собой. А грузу и его помощника поставил первым, потому что это самое ценное, по крайней мере, для нас. 55 отобранных по гостевому списку чиновников высшего и среднего звена. Из них 18 человек из верхнего эшелона государственного управления. Дорогого гостя нашей страны, председателя политсовета Самах, Гасана Абдурахмана ибн Люмбага и двух его секретарей. Троих высокопоставленных представителей медицины, весьма кстати оказавшихся в зале на тот случай, если кому-то из присутствующих станет плохо. Это ничего, что долгие годы они занимались кабинетной работой. По профилю врачи? Ну так пусть попрактикуются немного, вспомнят славные молодые годы. Больше нам никто не требовался. С Гасаном ибн так его везде были две жены и четверо малолетних сыновей, но мы их не взяли, а на общих основаниях усадили в категорию «женщины и дети». Все это происходило на фоне стягивания блокирующих сил. Подлеск тяжелой техники, завывание сирен, рев моторов и хриплые мегафонные команды, богато насыщенные отборной народной лексикой. Очевидно, необычная обстановка и стресс сыграли злую шутку с одним из представителей чиновной элиты. Вы этого комрада регулярно наблюдаете в телевизоре. Он весьма своенравный и нервный тип, даже в нормальной обстановке. Этот представитель стал орать, что никуда не поедет. Командовать собой не позволит и вообще сотрет нас всех в порошок. Выступление не произвело на нас особого впечатления, но, коль скоро это был опасный прецедент, его следовало погасить в зародыше, дабы не дать повода заподозрить нас в мягкотелости и неуверенности. С крикливым комрадом обошлись бесцеремонно. Андрей привычно уже ударил его прикладом в голову и сказал, что если кто-то еще выступит, не будучи спрошенным, то будет без предупреждения расстрелян на месте. Больше никто не выступал. По истечении 40 минут с начала отсчета мы забрали из зала Леху с генеральным рюкзаком и объявили публике, что все свободны, но для получения вещей в гардеробе придется прогуляться по свежему воздуху. Нет, это вовсе не из вредности, просто двери на выходах из зала мы с самого начала замотали проводом, заимствованным за кулисами, и забаррикадировали сиденьями, так что эвакуироваться можно было только через черный вход. К этому моменту, насколько я могу судить, основной этап блокирования Зари был завершен. Техника не каталась, стало более-менее тихо, и, что самое важное, к нам наконец-то притопал представитель властей. Вернее сказать, притопал он не сразу, а сначала прибежал шустрый парниша с тоскливым взором. «Не убивайте меня, я не хотел, меня заставили». Спросил, кто старший, и желаем ли мы вести переговоры. «О да, мы желали, причем прямо здесь и сейчас». Парниша убежал, а спустя пару минут от сорванных ворот к автобусу притопал высокий, энергичный товарищ, чуть за 40, с полномочиями. Прямо сходу поговорить не получилось. Прибытие представителя совпало с исходом неорганизованной публики, которая начала ломиться через черный вход. Тотчас же запрудила всю аллею и устроила закономерный бардак. Крики, вопли, шарахания, толчки и даже локальные потасовки. Все спешили как можно быстрее покинуть опасное место и всячески мешали друг другу. Ей-богу, если бы убывали в колонну по одному и прогулочным шагом, наверняка управились бы раза в два быстрее. «Я не понял, что это такое?» — крикнул представитель, толкаемый со всех сторон мечущейся публикой. «Отпускаем ненужных!» Я стоял на ступеньках автобуса у приоткрытой двери и, в отличие от своего визави, чувствовал себя вполне комфортно. Разве что приходилось повышать голос, чтобы перекричать толпу. «Не стесняйтесь, заходите!» Дождавшись, когда людской поток поредел, представитель вошел в автобус, поднялся по ступенькам и попробовал оценить обстановку. Получилось это из рук вон. По понятным причинам свет в салоне мы не включали, а силы уличных фонарей явно не хватало. «Все отмечены галочкой», — подсказал я, протягивая представителю дубликат списка. «Плюс Агрза с помощником, их в списке нет. Итого 63 человека. Все тузы наверху, взрывчатка здесь, активация вот». Я посветил фонарем на рюкзак, лежавший на пятом от входа сиденье, и показал свой телефон. Дополнительный носимый заряд и резервная активация на втором этаже, так сказать, в самой гуще элиты. Показать или на слово, поверите? «Обойдемся», — представитель говорил приветливо, но с этакой хозяйской интонацией, словно мы были у него в гостях, а он тут всем распоряжался. «Ну что, программа какая-то есть?» «Программа? Я имею в виду требования политические, программные, личного характера. Или вы просто так заскочили, чтобы из блокады выбраться?» Обратите внимание, вопрос «А кто вы такие?» не прозвучал. «А представляться не надо?» «Не надо. Уже несколько десятков людей сообщили, что работает русский трибунал, так что...» «Кстати, а почему телефоны не изъяли? Обычно это делают в первую очередь. Это уже вроде как традиция». «И теперь из-за этого паника, слухи, сеть на ушах стоит, да?» «Ну, в общем, вот поэтому и не изъяли. Время себе сэкономили, чтобы рекламой не заниматься». «Понятно. Итак, каковы ваши требования?» «Об этом несколько позже. А сейчас дайте команду, чтобы нам освободили дорогу. Приедем в более комфортабельное местечко, там и поговорим». «Так», — представитель на секунду призадумался, — «Дмитрий, да?» «Вот она, минута славы. Я популярен. Наверное, он на инструктаже смотрел наши ролики. Хотя очень может быть, что смотрел задолго до этого. Их ведомство давненько нами интересуется. Да, верно. А вы? Александр. А отчество? Иванович. Но это не обязательно. Хотите, просто Саша. Дмитрий, давайте выйдем на улицу. Зачем? Вы имеете сказать мне что-то тайное, что нужно скрывать от моих соратников? Не от соратников. Ага, ну что ж, давайте выйдем. Я отдал Андрею телефон, стараясь не переиграть, сурово напомнил. Осторожнее с кнопкой. И вышел вслед за представителем.